Я стал слишком надменным. Поскольку я приобрел много сил, я предполагал, что смогу победить все, пока я могу получить усиление от своих симптомов. В результате я получил много повреждений. Я должен был просто заразить их с самого начала, не выматывая себя. Надежная стратегия, которая полностью использовала мои способности и соответствовала моему стилю. После некоторой передышки нанесенный мною урон полностью восстановился, что позволило мне снова свободно передвигаться. Следующая атака будет надежной и быстрой. Бубу, бубу. Тролль снова замахнулся. В отместку я избежал удара и заразил тролля вирусом. Обнаружен симптом естественная регенерация и улучшен симптом грубая сила 2. Улучшен симптом упорство 2. Улучшен симптом сверхчеловеческая сила 2. Улучшен симптом великая сила 2. Одновременно улучшилось несколько симптомов, большинство из которых касалось силы. Мне было интересно, насколько лучше эти парни специализируются на физической силе. Как бы то ни было, вирус был имплантирован, так что теперь была моя очередь. Я начал развивать комбинацию усталости, анемия и слабости, невралгия и отравления и опьянения и тупая уязвимость на инфицированном тролле. Я бы не осмелился пойти легким путем, используя паралич и мышечные релаксанты. Бубо, тролль внезапно начал падать на колени. Похоже, ему было очень больно. Тот факт, что он до сих пор неистовствовал, казался шуткой. Как я и ожидал, тролль продолжал атаковать, но гораздо медленнее, чем раньше. Если подумать, вирус, который ослабляет вас, что бы вы ни делали, не совсем справедлив. Я отступил немного назад, после бросился к троллю, и ударил его прямо в его уродливую морду. Бубоа! Тролль столкнулся с остальными позади себя, унося их с собой. Зараженный тролль небрежно закинул руки и ноги на спину, из носа текла кровь. Удар был усилен множеством симптомов, этого и следовало ожидать. И наоборот, я был удивлен, что он не умер мгновенно. Возможно, тролли были особенно стойкими как раса. Чувствуя себя удивленным, я посмотрел назад. Елена и авантюристы были слишком заняты обработкой травм последних и не знали, что только что произошло. Я хотел, чтобы она проявила немного большей осторожности, но она, похоже, полностью выполняла мои инструкции. Что ж, я был признателен за это. Как только битва закончится, я пойду и помогу их подлечить, так что я надеялся, что они могут подождать спокойно. Между тем нетерпеливые тролли начали неистовствовать по-настоящему. Они пытались оттолкнуть сбитого ногами тролля с дороги и добраться туда, где я был. Это не очень хорошо. Если бы на меня нападало несколько противников, я не думаю, что смогу контролировать ситуацию. Мне нужно было немного сократить их количество. Я переключил свое сознание на тролля, устранив в процессе все негативные симптомы, кроме тупая уязвимости. Кроме того, тело хобгоблина было остановлено с помощью дремлющей бубу. Остальные тролли направились к Елене, когда они перелезали через меня. Они не заметили, что тело их товарища было похищено. Это не было ничего, что можно было бы увидеть визуально, так что это неудивительно. Покачиваясь от повреждений, нанесенных ударами, я встал и ударил ближайшего ко мне тролля в живот. Бубу. Тролль, которого я укусил, был изумлен, затем покраснел от гнева, нанося мне ответный удар. Я без страха укусил кулак и упал на задницу. Когда это случилось, я не забыл заразить тролля, ударившего меня, вирусом. Никаких новых симптомов обнаружено не было. Другой тролль, похоже, не был на это способен. Немного разочаровавшись, я изменил свое сознание на другого тролля, а затем таким же образом напал на остальных. Я повторял этот процесс, пока все шесть троллей не были заражены вирусом. Тролли были мастерски сокрушены, игнорируя людей и избивая друг друга изо всех сил. Они не казались такими умными. Когда бой начал накаляться, я вернулся в тело хобгоблина. Сильная боль от нескольких ударов мгновенно исчезла, когда я поменялся телом, хотя накопилась некоторая умственная усталость. По-другому обращаться с этими парнями было очень утомительно. Итак, как мне с этим справиться? Хрустнув костяшками пальцев, я улыбнулся под шлемом. Электрошоковая терапия вируса. Глава 39. Электрошоковая терапия вируса. Тролли сражались между собой, и в их гневе рассудок был отброшен. Никто из них не подошел к нам, они были слишком заняты избиением друг друга. Это может показаться трусостью, но им не нужно было обращать на меня внимание. Для начала я использовал секретность 2, скрытие присутствия 2 и невидимости. Я вошел в стелс-режим и заметил, что у меня не было оружия. Мой меч только что сломался. Может, мне нужно приобрести новый в городе? Нет, это было бы пустой тратой денег. Мне надо просто одолжить вражеское оружие. Дубинка тролля была для меня слишком велика. Но, если бы я продолжал ходить, я, вероятно, нашел бы другого демона. Мне нужно было поднять каждый из моих физических атрибутов до их абсолютного предела, а затем активировать удар молнии и закаленная кожа и генерация магической силы и убийство и неожиданная атака и... Я бы дал этим глупым троллям электрошоковую терапию. Атака такого типа не была такой уж яркой, поэтому неподготовленному глазу она не помешала бы. Если бы Елена и другие авантюристы вспомнили об этом позже, я бы просто сказал им, что это магия. Тихо затаив дыхание, я подошел к троллям. Это было опасно из-за того, что они дрались друг с другом. Если я не буду осторожен, то в конечном итоге попаду в самую гущу. Пока это происходило, я выбрал своей целью ближайшего сбитого с ног тролля. Они меня еще не заметили, тролли, похоже, не очень хороши в обнаружении вещей. А теперь тебе пора спать. Я удержал тролля, когда он пытался подняться, я вонзил кулак прямо в его глазное яблоко. Спустя короткое время сквозь него пронесся слабое электричество. Глаз тролля лопнул, повсюду поднялся пар. Гигантское тело тролля содрогнулось и горело, из его рта хлынула кровь. Бу-у, бубон. Тролль издал слабый голос и умер, выдыхая белый дым. Я вытащил руку из его глазного яблока. Когда его ударили током, глазница разлетелась и разрушил мозг, стоящий за ней. Смерть была грандиозной, если не сказать тошнотворной. Однако у меня не было времени колебаться. Тролли все еще были заняты отношениями друг с другом. Я не был уверен, были ли они достаточно догадливыми, чтобы понять, что одного из них только что убили молнией. Однако ни один из них еще не был забит до смерти, в основном из-за их крепости их тел. Они не могли даже ударить друг друга достаточно сильно, чтобы сделать это. В этом сценарии я смог убить тролля на предчувствие, но при нормальных обстоятельствах это было бы намного сложнее. Хорошо, давайте теперь успокоим их всех. С тех пор говорить особо ни о чем. Я начал убивать троллей, начиная с самых уязвимых. Я думал, что будет труднее, но был удивлен, когда каждого из них свалили одним ударом. Неожиданная атака и убийство и работали вместе намного лучше, чем я ожидал. Если бы я продолжал практиковать такую тактику, из меня получился бы приличный убийца. Я мог не только обладать людьми как вирусом, но я был также неуязвим. Если бы я стал серьезным, никакой уровень безопасности не смог бы помешать мне достичь своей цели. Нет, это плохие мысли. Я не хотел быть настолько опасным, и у меня тоже не было никого, на кого я хотел бы нацелиться. Жизнь, к которой я стремлюсь, должна быть скромным и нежным вирусом. На данный момент я умеренно много работаю, чтобы стать авантюристом. После превращения шести троллей в трупы я потряс руками, пропитанными кровью и плазмой. Из-за отсутствия оружия я был исключительно грязным. В будущем мне нужно будет подготовить запасное оружие, так как было бы полезно иметь множество оружия для разных целей. Где я могу помыть руки? Интересно, есть ли в этом подземелье места для отдыха? Водопровод или что-то в этом роде было бы неплохо. Что ж, учитывая, как далеко мы продвинулись, это будет проблематично. Подземелье, похоже, не было устроено таким образом. Я вернулся к Елене и авантюристам, мои мысли были где-то еще. Тролли были уничтожены. Теперь здесь безопасно. Я сказал им это, но раненые авантюристы даже не отреагировали. Нет, точнее, они были слишком ошеломлены, увидев меня. Убили троллей, голыми руками. Вы использовали магию молнии во время битвы, верно? Какое мастерское проявление мастерства. Нас сильно избили те тролли, и вы даже не испугались, вы монстр. Все это время Елена была единственной, кто смотрел на меня с огоньком в глазах. Паразит Сан, это было невероятно. Нормальные люди не могут просто так убить тролля. Как и ожидалось от вас. Спасибо. Ослепительно, слишком ослепительно. Эта девушка хвалила бы меня вне зависимости от ситуации. Я отвернулся, внезапно смущенный огромным доверием, которое она мне оказала. Невезучие авантюристы. Глава 40. Невезучие авантюристы. Авантюристы развернули несколько кусков ткани, обнаружив стеклянные бутылки, наполненные голубой жидкостью, и проглотили их. Должно быть, это были лечебные зелья, эффект был мгновенным. Кстати, я смутно припомнил, что похожие вещи продавались в уличных киосках. Этого не было в списке вещей, которые Елена купила для исследования подземелья. В лучшем случае это были просто лекарственные травы. Похоже, это слишком дорого. У меня были лечебные симптомы, поэтому мне не нужно было беспокоиться о каких-либо травмах, но я подумал, не стоит ли запастись несколькими, мало ли, могут пригодиться. Это не потому, что мне было любопытно, что это предмет из фэнтези, верно. Это не очень хорошо, слишком расточительно. Пока я ждал, первая помощь авантюристам закончилась. Они все еще были в синяках и крови, но пока могли двигаться. Когда за ними гнались тролли, они были покрыты ранами. Как и ожидалось от фэнтезийного предмета, мне все-таки нужно будет купить что-то более удобное. Мое сознание поддалось желанию купить зелья, авантюристы встали и посмотрели мне в лицо. Спасибо вам за помощь. Если бы не вы, ребята, не помогли нам, я не знаю, что бы произошло. Я покачал головой. Все нормально. Не беспокойтесь об этом. У тебя моя спина, у меня твоя. Благодаря им мне удалось получить симптомы от троллей. Мне не угрожала никакая опасность, хотя поначалу я чувствовал некоторое удивление, но не думал об этом как о надоедливом. Это была также хорошая возможность осознать, насколько я высокомерен. В целом, это был хороший опыт. Однако, мне было любопытно, как это произошло. Судя по тому, что мне сказала Елена, троллям не полагается находиться на верхних этажах. Тем не менее, их было 6. Я хотел собрать как можно больше информации, чтобы подготовиться к новым непредвиденным обстоятельствам. А потому, я спросил авантюристов. Лидер группы, мужчина, заговорил с горечью. Мы исследовали примерно на 5 этажей ниже, чем здесь, но нам не повезло, когда мы наткнулись на гнездо троллей. Я не был уверен, сможем ли мы сразиться с ними, поэтому мы попытались сбежать, но они настойчиво преследовали нас всю дорогу. Попасть сюда почти стоило нам жизни. Это очень прискорбно. Когда я узнал об их положении, я почувствовал сочувствие. Я задавался вопросом, как такое могло случиться. Очевидно, если бы вы вошли в гнездо этих сверхчеловеческих монстров, вы бы испугались. Нет, тебя бы забили до смерти, прежде чем ты почувствовал страх. Я хотел похвалить способности и смелость авантюристов, которым действительно удалось сбежать так далеко. Этим людям тоже нелегко. Я начал трогать каждого из истощенных авантюристов, одного за другим. Поступая так, я заразил их вирусом и начал использовал снятие усталости и магическое восстановление и естественная регенерация. И, к сожалению, у меня не было никаких новых симптомов, поэтому у них, вероятно, уже были похожие способности, что я приобрел ранее. Тем не менее, это было нормально. На этот раз моей целью было их выздоровление. Вирус был полезен и в подобных ситуациях, отрезвляюще. Я был рад, что у меня появились симптомы, необходимые для правильного лечения. Авантюристы, которые сразу заметили это изменение, посмотрели на меня с удивлением на лице. Не может быть исцеляющая магия? Да, эффекты не такие сильные, но, нет, ни за что. Моему телу уже лучше. Большое спасибо. Столь большая благодарность удивила меня, не то, чтобы я заплатил какую-то значительную цену за это, или что это обожгло меня. Может быть, исцеляющие способности ценны? Я вдруг подумал об этом. Наблюдая за их реакцией, определенно нельзя использовать эту способность. Спрос на него, возможно, был на удивление высоким. Я задавался вопросом, могу ли я стать врачом, чтобы зарабатывать деньги. Популярность была бы высокой, если бы я просто лечил людей, заражая их. Если я устану от приключений, я мог бы попробовать. У меня будет много симптомов, и люди будут благодарить мне за это, и убивает двух зайцев одним выстрелом. Я бы имел в виду как кандидат на подработку. После этого мы начали знакомиться друг с другом. Однако, как только авантюристы услышали мое имя, они начали бормотать. Значит, это тот, о ком ходят слухи. Это меня беспокоит. Черт возьми, обо мне ходили слухи, люди рассказывали обо мне странные истории, хотя мне было любопытно, я воздержался от слов, потому что в зависимости от содержания я могу отвлечься и не смогу сосредоточиться на исследовании подземелья. Я займусь этим после возвращения в город. После того, как они были исцелены, авантюристы поблагодарили нас и ушли. Я был уверен, что с ними все будет в порядке, так как они сказали мне, что верхние этажи были для них легкими, наверное. Я просто надеялся, что с ними все будет нормально на обратном пути. Итак, мы с Еленой продолжили исследование подземелья. Наивное искушение. Глава 41. Наивное искушение. Найдя лестницу, ведущую на третий этаж, мы с Еленой осторожно двинулись дальше. Мы не могли быть слишком смелыми, поскольку существовали такие вещи, как гнезда троллей. У меня развились сенсорные симптомы, так что нас не смогут внезапно застигнуть врасплох, но небольшая осторожность никому не повредит. Я мог справиться со всем, что потенциально могло случиться со мной, но я беспокоился о ранениях Елены, поэтому мне нужно быть осторожным. С тех пор, как я переродился в вирус, мое чувство опасности уменьшилось. Я объяснял это своим бессердечным пренебрежением к смерти. У бессмертия были свои неожиданные недостатки. Мне было интересно, как себя чувствуют бессмертные из рассказов, я хотел услышать их мнение. Ну, это не так уж важно. Взглянув на Елену, она, похоже, была в порядке. Она шла с серьезным выражением лица, меч всегда был наготове. Она правильно фокусировалась. Усталость пока не была проблемой, и скорость прохождения не была проблемой. Мы значительно замедлились после того, как я несколько раз сменил тела и вмешался в эту проблему с шестью троллями. Я вносил небольшие изменения в свое тело, и была также та предыдущая проблема с шестью троллями. Мы добрались до третьего этажа для новичков. Возможно, нам стоит вернуться на поверхность после небольшого похождения. Карта детализирована только до этого этажа, поэтому идти дальше было бы слишком опасно. В конце концов, никогда не знаешь, какой враг появится. Да, проблема, которую тролли играли в моей голове. В следующий раз, когда я приду сюда, я куплю детализированную и подробную карту нижних уровней. Позже я пойду один. Подцепить сильного демона было бы очень весело. Стать троллем или что-то в этом роде было бы круто. Еще я хотел быть чертовски богатым, мне хотелось всевозможных фэнтезийных вещей. Святые мечи, магические мечи, вот думаю, существуют ли они. Я определенно хочу оружие, которое есть у героя. Этот аспект мужской души никогда не исчезнет, независимо от того, сколько мне лет. Напротив, я чувствовал, что он стал сильнее с тех пор, как пришел в этот мир. Имея это в виду, мое любопытство относительно того, что там было на нижних этажах, придется подождать в другой раз. Бродя по тускло освещенным коридорам, мы пришли к узкой, похожей на туннель области. Вся конструкция напоминала булыжник, с потолка светился слабый свет. При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что что-то похожее на мох излучало свет. Благодаря этому мху даже без лампы было достаточное количество света. Проблема заключалась в том, что этот туннель создавал нелепое ощущение искусственности. Были признаки того, что демоны были здесь, возможно, они это сделали. Возможно, это было гнездо, но я не чувствовал поблизости каких-то демонов. Ну, я не был экспертом по подземельям, поэтому я не могу знать наверняка. Это место было слишком фэнтезийным, думать дальше было бесполезно. На данный момент мне просто нужно было обратить внимание. Пройдя по туннелю, мы обнаружили труп авантюриста. Он был лицом к полу, спина была обожжена словно уголь. Должно быть, был убит демоном. Я перевернул его на спину и увидел, как стрелы вонзились в его грудь и живот. Должно быть, это была жестокая битва за что-то настолько ценное. Я поднял кинжал и боевой топор с трупа. Осквернив тело и забрав его вещи, заставило меня почувствовать некоторое раскаяние, но ему это больше не нужно. Мне нужно было новое оружие, и я мог найти ему хорошее применение. Присев на корточки перед телом, я сцепил руки вместе. «Ах, паразит-сан, посмотри на это!» Пока я проверял состояние своего нового оружия, Елена похлопала меня по плечу, указывая вперед. В конце туннеля было что-то напоминающее старинный сундук с сокровищами. Крышка сундука с сокровищами была наполовину открыта, едва можно было разглядеть находящиеся внутри монеты и драгоценности. Очевидно, сокровищами были золото и серебро. Если бы мы забрали их, мы бы продали за довольно большие деньги. Но, как ни крути, у меня было плохое предчувствие. Сундук с сокровищами был очень подозрительным, я понятия не имел, ловушка это или нет. Беспечное прикосновение к нему принесло бы проблемы, поэтому лучше просто оставить его в покое. Вау, посмотри на все это сокровище. Какая потрясающая находка. Несмотря на это, Елена бросилась к сундуку с сокровищами. Невероятно. Поспешив попытаться остановить ее, и я заметил, взглянув на ее лицо, что что-то не так. Она отличалась от прежней. Когда это случилось, пока мы пришли, с ее состоянием не было ничего плохого. Мои мысли угнетали меня, так как я не смог остановить Елену. Она шагнула вперед, опасно подходя ближе. Из-под ног Елены раздался щелкающий звук. В следующий момент из стены за сундуком с сокровищами было выпущено несколько стрел. Ловушки и погоня. Глава 42. Ловушки и погоня. Что за стереотипная ловушка? Я выругался про себя. Елена стояла ошеломленная, когда стрелы были выпущены в ее сторону. Она не подавала признаков того, что избегает их. Что? Конечно, она бы показала хоть какую-то реакцию. Ничего не поделаешь. Мне нужно будет подумать об этом позже. Что нужно было сделать сейчас, это не думать о том, как разгадать загадку. Схватив Елену за воротник, я грубо потянул ее вниз. Возможно, это было немного больное, но это была чрезвычайная ситуация, и я немного расслабился. Бесчисленные стрелы были выпущены одновременно. Некоторые из них ударили по мне и Елене, посылая острую боль по моему телу. Я упал на землю, держась за Елену, и тут же уложил ее на спину, чтобы проверить ее состояние. Елена потеряла сознание. Ее лицо побледнело, и она обильно вспотела. Несколько стрел торчали из ее конечностей, но, к счастью, она не потеряла слишком много крови. Скорее всего, ущерб, который я получил, не уклоняясь, был намного больше. Из моего тела торчали более 10 стрел. Некоторые из них обычно заканчивались смертельным исходом, но... К счастью, у меня была броня и шлем, чтобы остановить их. Кроме тех мест, в которые попали стрелы, странно покалывали, онемея, что также заставляло меня чувствовать головокружение и тошноту. Стрелы, должно быть, были обработаны ядом. Подумав об этом, я использовал противоядие, и чувство дискомфорта сразу исчезло. К счастью, я получил этот симптом от некоторых трав, прежде чем бросить вызов подземелью. Вместе с регенерацией я начал вытаскивать каждую стрелу и залечивать раны. Побалуя себя, я еще раз взглянул на Елену. Значит, Елену тоже отравили. Несмотря на то, что она не получила много ранений, в нее попали стрелы. Должно быть, от яда она потеряла сознание. Раздумывать было некогда. Я заразил Елену вирусом, чтобы лечить ее так же, как и раньше. Обнаружен симптом удача, и неожиданно у меня появился новый симптом от Елены. Я не совсем понимал, как я получил удача от кого-то, кого поразила отравленная стрела. Возможно, какое-то жестокое чувство иронии. За то время, что мы провели вместе, я совсем не считал Елену счастливчиком. На самом деле, у меня сложилось сильное впечатление, что она оказалась в невероятно неблагоприятной среде. В общем, ей повезло меньше, чем другим. Что ж, нету смысла жаловаться на то, что я получил. В этом не было ничего плохого, поэтому мне нужно быть благодарным. На данный момент я просто позволил удаче развиваться. Уложив Елену в углу коридора, я положил ей под голову кусок ткани, который служил ей подушкой. Дальше буду ждать, когда Елена проснется. Ее состояние, казалось, улучшалось, дыхание стало спокойным и постоянным. Каждый из основных симптомов увеличивал ее силу духа. Поэтому после недолгого ожидания она снова поправится. Не было необходимости заставлять ее просыпаться. Прислонившись к стене, я стал лучше осознавать свое окружение и проверил карту рядом со мной. Это странно. Следующая область должна была быть нормальным продолжением. Я осмотрел область вокруг сундука с сокровищами, откуда стреляли стрелы. Хотя мы дошли до конца туннеля, карта показывала, что путь впереди ведет прямо вперед. Структура явно была другой. Не было разницы в масштабе или чего-то еще, возможно, это была просто карта низкого качества. Если так, то это была серьезная ошибка, и владелец магазина, который продал мне его, впоследствии будет подвергнут основательному допросу. Были и другие странности. Например, почему Елена была так безрассудна до того, как сработала ловушка? У нее не было такой личности, чтобы внезапно оказаться втянутым в такие сокровища, учитывая опасность. Произошло что-то странное, возможно, ее разумом манипулировали. В этот момент среагировали обнаружение опасности 2 и обнаружение присутствия И. Враждебные силы приближались со стороны коридора, из которого мы вошли. Их было около 30, довольно много. Они были не в таком масштабе, чтобы устремиться в такое тесное пространство, как это. Вот как сильно они нас хотели. Вы знали, что ловушка была активирована, а после сработала, верно? Стоя на позиции, чтобы защитить Елену, я держал свой боевой топор. Время было слишком удобным, должно быть, те, кто поставил ловушку, пришли проверить результаты. Охотничья тактика впечатляла. Образ демона представлял собой существо, атакующие на чистом инстинкте. Тем не менее, даже ловкие гоблины умели создавать оружие и формировать группы. На этот раз врагом оказался демон с некоторым умом. Опять же, это не похоже на врага для новых авантюристов. Но мне не хотелось жаловаться, я начал привыкать к неожиданностям. Что ж, мне еще нужно было сделать одну вещь. Я бы взял их на себя, вместо того, чтобы убегать и прятаться. В конце концов, я должен был поблагодарить их за гостеприимство. Я подождал несколько мгновений. С криком влетели маленькие черные крылатые демоны, похожие на детей. Атака темных фей. Глава 43. Атака темных фей. То, как они копошатся, так жутко. Я хмуро посмотрел на появившихся врагов. Вероятно, это были демоны. Во-первых, я действительно не знал, каково на самом деле определение демона, но до сих пор это было что-то, что выглядело как житель фэнтезийного мира. Я никогда не видел ничего подобного этим черным феям в современной Японии. В их подходе не было признаков дружелюбия. Правда, что это вообще такое? Елена, которая, вероятно, знала, кто они, была без сознания. В настоящее время я бы назвал их темными феями. Темные феи ринулись вперед, держа в руках металлические предметы, похожие на вилки. Они были как рой комаров или что-то в этом роде. Высокая какофония странных голосов только усиливала чувство дискомфорта. Сразу после этого темные феи начали излучать розовый сверкающий дым вокруг них. Они не нападают физическими атаками. Я поспешно отступил назад, но вдохнул немного поплывшего дыма. В тот момент, когда я это сделал, мои мысли начали тускнеть и замедляться. В моей голове начала формироваться дымка. Когда я собрался и сосредоточил свои мысли, мой разум снова прояснился. Один из темных фей приблизился ко мне. Я уклонился от атаки вилки и ударил темного фею рукоятью. Темный фей упал на землю, издав пронзительный крик, катаясь и бешено дрожа. Из-за разницы в размерах, между нами, ущерб, должно быть, был огромным. Другие темные феи остановились, напуганные состоянием, в котором находился их товарищ. Тем временем я прочистил голову и пришел в полное сознание. Может, это какой-то вид магии? У меня было такое чувство, но я не был полностью уверен. Тем не менее, это была какая-то особая способность. Возможно, эта магия была источником того, почему Елена была так неестественно небрежна, и ловушка поблизости испустила эту магию. Я имел сопротивление аномальному состоянию и ментальной стойкости, душевное спокойствие и самообладание, и так что это было не так эффективно против меня. Я считал себя удачливым, ситуация могла быть намного хуже для меня. Оглядываясь назад, можно сказать, что обнаружение опасности 2 не среагировал на ловушку. Возможно, эффект не относился к ловушкам, а может быть, у симптома просто низкая эффективность из-за своего ранга. Мне определенно нужен был симптом, посвященный поиску ловушек. Когда я думал об этом, мне следовало ожидать, что в подземелье будут ловушки. Боже, я должен пожаловаться, что это точно не для новичков. Темные феи, заметив, что мой разум начал блуждать, пришли в себя и бросились вперед. Все они вошли в пределах 2 метров от меня. Несмотря на всю их настороженность, они поддались инстинкту, позволив мне их поймать. Придерживаясь своих целей, я распространяю вирус по каждому из их тел. Обнаружен симптом способность к психической магии. Обнаружен симптом сопротивления очарованию и. Обнаружен симптом крылья летучей мыши и. Обнаружен симптом магия полета и. Обнаружен симптом похищения маны. Хорошо, очень хорошо, у меня появились приличные симптомы. Сразу же я использовал сопротивление очарованию и которое поможет уменьшить эффекты странной магии, которую они использовали ранее. Тем временем я использовал золотую комбинацию параличия и мышечной релаксанты, чтобы прервать атаку черных фей. Черные феи, после оказались неспособными пошевелить крыльями, врезались в землю. Между прочим, я также использовал похищение маны, которую я только что приобрел, и коснулся темного фею, который не мог двигаться. Темных фей попадали в конвульсии, а затем пришло ощущение, что моя магическая сила увеличивается внутри моего тела. Тогда я понял, что произойдет, если у вашего тела закончится магическая энергия. Это был простой способ вывести кого-то из строя, что было очень удобно. Следуя ритму, я также лишил маны каждого из черных фей. Я бы не стал их убивать. Я бы взял одну из них, а остальные отпустил. Я тоже хотел иметь запас жизни в подземелье. Если бы я умер как хобгоблин, мне больше не нужно было бы беспокоиться о воскрешении в странной местности. Я не делал болезнь заразной, поэтому пандемия вряд ли случится. Если бы я просто оставил его в покое, он оказался бы полезным во многих отношениях. Я решил показать темных фей, которых я взял с собой, Елене и получить от нее некоторую информацию. Собрав всех темных фей, я высадил их у входа в туннель, а затем избавил их от симптомов. В конце концов, послышался визг, и все их присутствие исчезло. Не похоже, что они снова попытают удачу в атаке, что было разумным поступком. Я прислонился спиной к стене, отдыхая, пока я купался в ощущении перегрузки маны. Череда событий вымотала меня. Глубоко выдохнув, я перевел взгляд на нее. Елена спала спокойно и крепко. Битва с темными феями не разбудила ее. Должно быть, она была измотана, даже больше, чем я думал, так что, вероятно, ей понадобится немного больше времени, чтобы проснуться. Подумав немного, я нежно погладил ее волосы. Рост нового авантюриста. Глава 44. Рост нового авантюриста. Ах, Елена, повысив резкий голос, взмахнула мечом под углом. Это был чистый порез, соответствующий ее дыханию. Ее противник, ящер, использовал свой деревянный щит, чтобы заблокировать атаку. Лезвие столкнулось со щитом, остановив импульс меча, и ящер остался невредимым. У него были довольно хорошие реакции, он достаточно хорошо защищался, но при этом не получал никаких оснований для атаки. Однако, Елена на это отреагировала. Крутя запястье на руке с мечом, она слегка ударила мечом в сторону ящера. Это был хороший ход, в котором полностью использовалась физическая сила противника. Ложное чувство безопасности ящера теперь окутало его грудь, в которую Елена нанесла убийственный удар. Ящер отпрянул, но, не останавливаясь, Елена вытащила кинжал из ножен и ткнула его прямо в шею ящера. Лезвие вонзилось ему прямо в горло, разбив чешую на поверхности. Когда лезвие было вытащено, из раны хлынула кровь. Очевидно, это было смертельное ранение. Что меня удивило, так это ловкость Елены. Она не упустила возможности, в итоге нанесла решающий удар. Шатаясь, ящер взмахнул копьем. Траектория была нацелена на лицо Елены, а скорость и точность взмаха были не похожи на тех, кто сейчас умирает. Елена парировала удар, приставив кончик ножа к приближающемуся копью, и при столкновении металла вспыхнули искры. Атака ящера была на волоске, и ящер, чья последняя попытка потерпела неудачу, рухнул на месте, и кровь потекла из его шеи. Я это сделала. Я смогла победить одного в одиночку. Увидев побежденного ящера, Елена обрадовалась. Чувство удовлетворения захлестнуло ее, что, в свою очередь, сделало меня счастливым. У меня неосознанно просочилась улыбка. Вскоре после битвы с феями Елена пришла в сознание. К счастью, с ее физическим состоянием все было в порядке, и следов изменяющей разум магии не было видно. Симптомы, которые я спровоцировал, сработали на удивление хорошо. Она была сбита с толку всей ситуацией, поэтому я в общих чертах объяснил, что произошло. После того, как я показал Елене темный фей, которую я держал, она сообщила мне, что это был демон, известный как бес. Это разновидность фей, которые хороши в ментальных атаках и создании ловушек. Увидев их способности воочию, я хорошо узнал об их способностях. Они действительно были неприятными врагами. После того, как Елена полностью проснулась, мы проверили ловушку для стрел и ловушку для сокровищ. В ходе расследования мы обнаружили множество маленьких арбалетов, установленных в стене, готовых выстрелить в любого, кто подойдет достаточно близко. Довольно жестокая ловушка. Труп авантюриста у входа в туннель был поражен ими, а затем был окружен бесами. Я не мог не посочувствовать ему. Размышляя об этом, я задавался вопросом, как авантюристы обычно справляются с такими ловушками. Возможно, у них был товарищ, способный их найти. Если бы даже один человек мог обнаружить ловушку, он мог бы заранее принять контрмеры, чтобы справиться с ней. Было понятно, что вокруг него собирались команды. В то же время я также понял, почему Елена не сможет к ним присоединиться. В профессии, которая обычно погружалась в такие опасные подземелья, наличие деревенской девушки без способностей плохо сказалось на всей группе. Прискорбно это говорить, но они рискуют жизнью, пробиваясь в подземелье. Естественно, им нужно как можно больше опытных людей. Если отвлечься от этого, казалось, что вся добыча в сундуке с сокровищами была собрана бесами. Некоторые из предметов внутри принадлежали авантюристам, поэтому логично предположить, что бесы собирали свое снаряжение, чтобы построить больше ловушек. Удивительно, но бесов нельзя было недооценивать. Оставлять это снаряжение было бы пустой тратой денег, поэтому я взял все, с намерением продать в городе. Стена в тупике оказалась грубо построенная из грязи, которая легко разрушалась при ударе ногой. Подводя итог, бесы поспешно построили стену, чтобы установить ловушку, что объяснило, почему карта не соответствовала ландшафту. Предположительно, бесы были одними из самых умных обитателей подземелья. Это было несложно понять, видя, что они делали до сих пор. Мне нужно проявлять осторожность, чтобы не получить ранение, поэтому мне нужно опасаться ловушек в будущем. После этого мы возобновили исследование третьего этажа. Елена попросила идти впереди, и я согласился. Она была расстроена тем, что была без сознания во время битвы с бесами, и, хотя я немного беспокоился за ее безопасность, я чувствовал, что ей было слишком больно, чтобы прямо отвергнуть ее желание. Я оставил сражение Елене, пока риск был не слишком велик, так как я могу ее соответствующим образом предупредить, когда было бы необходимо. У Елены тоже было несколько симптомов. Чтобы быть более конкретным, у нее были удача и проворство, два боевые инстинкта и несколько других симптомов, связанных с сопротивлением. Хотя у меня были более сильные симптомы, я чувствовал, что слишком много помощи не принесет ей пользы, поэтому оставил только эти. Ни один из них не улучшил бы ее боевые способности, но они определенно возымели эффект. Фактически, Елена смогла победить ящера в одиночку. Благодаря корректировке проворства 2 и боевые инстинкты, возможно, она начала понимать это. Это была положительная тенденция, и я надеялся, что она продолжит наращивать свои силы с нуля. Паразит Сан, мы должны убить еще больше демонов, верно? Настроение Елены тоже улучшилось. Должно быть, она начала понимать, насколько интуитивно понятен бой. Я забрал доспехи ящера, одновременно успокаивая ее, поскольку казалось, что она бросится вперед, если я оставлю ее наедине с собой, в бездну. Глава 45. В бездну. После того, как мы осмотрели половину третьего этажа, мы начали подумывать о том, чтобы уходить. Материалы, которые мы собирали до этого момента, их вес давил на нас, и мы не могли бы доставить больше добычи, если мы продолжим поход, и несмотря на то, что внешне этого не говорилось, усталость Елены начала нарастать. Было бы разумно просто начать возвращаться, поскольку не было никакой пользы в том, чтобы просто форсировать наш путь вперед, и вместо этого можно было бы просто вернуться в город для еще одной попытки. Между прочим, у меня в настоящее время был боевой топор в качестве основного оружия и кинжал, свисающий с моей талии. Вдобавок у меня на спине лежало короткое копье и деревянный щит ящера. Они были резервом на случай, если топор сломается. Момент, когда мой меч сломался из-за сверхчеловеческой силы симптомов, потряс меня. В битве с троллем мой меч сломался, и я даже получил болезненный удар. Сражаться голыми руками было сложно, поэтому запастись оружием обязательно. Хотя мне нужно было больше запасного оружия, я не стал бы его носить с собой из-за проблем, связанных с перемещением. Итак, мне нужно будет купить в городе более крепкое оружие. Это погружение в подземелье немного наполнило бы мои карманы, так что на этот раз я смогу позволить себе что-нибудь немного дороже. В конце концов, ношение небьющегося оружия уменьшит необходимость носить несколько видов оружия. Еще я хотел броню. Кожаные доспехи, которые я использовал до сих пор, были позаимствованы из гоблинского гнезда, но повреждения начали становиться более заметными, особенно если учесть, что оно было продырявлено от ловушки со стрелами. Посмотрев на него еще раз, доспехи на самом деле были довольно изодранным, и с такой скоростью все в городе начнут смотреть на меня. Ремонт доспехов будет стоить денег, поэтому покупка нового набора будет лучшим выбором. Поступая так, я мог адаптировать доспехи по своему вкусу, и было бы неплохо совершить покупки в этом новом мире. Возможно, это было из-за того, что я глубоко задумался, но Елена окликнула меня. «Паразит Сан, что-то случилось. Я думал о своем оборудовании. Я хочу получить что-нибудь новое». Елена, которая поняла мои намерения, сцепила руки вместе. «Я понимаю, я бы тоже хотел попробовать новое оборудование. Эта кожаная броня на самом деле ношеная, и она начинает изнашиваться». Сказав это, Елена резко обернулась. Конечно, повсюду были порезы и капли крови, что, конечно, было бы неизбежно, учитывая, что мы сражаемся с демонами. Тем не менее, Из-за самой природы существования авантюриста, контроль над своим снаряжением имело первостепенное значение. Вы в буквальном смысле отдаете свою жизнь в его руки, поэтому поддерживать ее в идеальном состоянии было к лучшему. В этом отношении мы с Еленой относились ко всему без энтузиазма. Какое новое оборудование мне следует приобрести? Я шел осторожно, пока думал про себя. Когда дело дошло до оружия, мне было наплевать на него, и я просто использовал то, что нашел. Даже когда у меня была возможность выбирать, я не мог придумать ничего, что меня устраивало. При нормальных обстоятельствах вам нужно будет учитывать свои сильные и слабые стороны, но благодаря корректировке проворства 2 практически с любым оружием можно было легко обращаться. Именно это вызвало мое незаинтересованное отношение к этой идее, поэтому единственным реальным вариантом было бы просто пойти в магазин и лично осмотреть оружие. Доспехи не должны препятствовать движению. Если ваше снаряжение слишком сильно вас отягощает, вы не сможете избежать атак демона. По-видимому, было много монстров с атаками типа одно попадание убийства, потому быть более легким казалось лучшим вариантом. Кожаная броня, которую я сейчас экипировал, идеально подходила для этого, поэтому я буду искать в городе что-то похожее. Беседуя между собой, мы подошли к лестнице, ведущей на второй этаж. Хотя это был не тот маршрут, по которому мы спускались сюда, согласно карте, добраться до поверхности осталось не очень долго. Давайте вместе купим оборудование, когда вернемся. Я порекомендую несколько магазинов. Елена, смеясь, шла вверх по лестнице. Она казалась довольно беззаботной, хотя мне хотелось, чтобы она проявляла немного больше осторожности. Она немного успокоилась с тех пор, как стала сильнее, и я не знала, как к этому относиться. Однако, вероятность нападения монстра все еще оставалась, так что настороженность по-прежнему была необходима. На данный момент обнаружения опасности 2, который долгое время не реагировал, внезапно послал сигнал тревоги в мой разум. Уравновешивая свои мысли, я приготовился. Мое сознание было распространено по всему периметру, так что независимо от того, откуда пришел бы демон, я мог немедленно контратаковать. Однако ни обнаружение присутствия и ни магическое восприятие и не отреагировали. Я понятия не имел, в чем проблема. Тем не менее, мне нужно было предупредить Елену. С этой мыслью я обратил внимание на лестницу, на которой стояла Елена. Каменное сооружение, покрытое мхом, начало показывать трещины по всей своей поверхности. Трещины начали распространяться по всей поверхности. Она трещала и грохотнула с невероятным звуком. «Ой-ой-ой, ты, должно быть, шутишь». Я подумал о худшем сценарии. Чувство страха и безотлагательности, которых я не чувствовал так давно, начало овладевать моими мыслями. Ситуация стала ужасной. В тот момент, когда я подумал об этом, я попытался протянуть руку. Затем хрупкая лестница рухнула, утащив Елену вниз вместе с обломками, и она упала на нижние этажи. Спасение. Глава 46. Спасение. Я был шокирован. Прежде, чем я заметил, сила покидала мое тело, и мои колени дрожали. Мой разум просто не мог этого принять. Тем не менее, суровая реальность была прямо перед моими глазами. Елена попала на нижние уровни. Это было невероятно, все произошло слишком быстро. Какая-то часть меня подумала, что это была просто жестокая шутка, но произошедшее не было иллюзией. Я не могу терять время, избегая реальности. Я посмотрел в дыру, которая открылась передо мной. Из-за обрушения произошла цепная реакция. Я не смог увидеть дно, даже когда активировал ночное зрение 2. В результате был нанесен огромный ущерб, и поперечные сечения каждого отдельного слоя были четко видны. Борясь с тошнотворным чувством, вызванным моим беспокойством, я прислонился рукой об стену и встал. Я начал регулировать свое дыхание, пытаясь успокоить нервы, жду, когда мое колотящееся сердце успокоится. В такое время мне нужно было сохранять спокойствие, паника ни к чему не приведет. Текущая ситуация была дурной, но ее нельзя было назвать худшим сценарием. К счастью, Елена была заражена вирусом. Вдобавок, когда она упала, у нее развились другие симптомы. Сами по себе симптомы были довольно сильными, например, те, которые усиливали физические способности, способности скрытности, чтобы избежать взгляда демонов, и способности разведки, чтобы заметить опасность до того, как она случится. Ее шансы на выживание были бы намного выше, чем в ее первоначальном состоянии. В своей нынешней форме Елена, вероятно, была бы способна победить тролля без какой-либо поддержки. Это был индивидуальный подход, но тот факт, что способности улучшились, неоспоримое доказательство. При нормальных обстоятельствах я бы не стал прибегать к этому из-за побочного эффекта задержки ее роста, но у меня не было такой роскоши. Это было необходимо для того, чтобы Елена оставалась в живых. Я очень надеялся, чтобы она осталась в живых. Конечно, даже с улучшениями от вируса нижние этажи подземелья оставались опасными. Елена упала без какой-либо информации о них, поэтому мне нужно было добраться до нее как можно скорее. Я прыгнул прямо в яму. Не было времени быть осторожным, поэтому при падении мне приходилось цепляться за землю каждого отдельного слоя. Мои рукавицы были разорваны, и у меня пошла кровь, но меня это не беспокоило. Такие травмы в любом случае быстро заживают. «Где? Где ты?» Я сосредоточился на пейзаже, который быстро менялся вокруг меня, но все еще не было следов Елены. Окружающая местность стала проблематичной, и количество перекрестков увеличивалось. Похоже, что чем ниже вы спускаетесь, тем сложнее будет топография подземелья. Обычно я бы получил удовольствие от этого, но сейчас это было досадно. На данный момент мне нужно начать поиск в каждую сторону, индивидуально. С моими текущими симптомами, я не могу определить местоположение кого-то, если не знаю, где искать. Если бы я знал, что что-то подобное произойдет, я бы собрал свои способности. Обычно я считаю себя универсальным вирусом, но это было ложью. Мне было стыдно за себя. Раскаяние сейчас ничего не изменит. Я упал в щебень, наполовине между посадкой и обычным падением. Мои легкие задыхались от облака пыли, ноги онемели, но все это не имело значения. Симптомы укрепили мое тело, поэтому урон от падения был минимален. Когда я посмотрел вверх на дыру, я увидел, что я упал с довольно высокого места. По приблизительным подсчетам, это были бы десятки метров, что эквивалентно нескольким этажам здания. Обвал остановился на этом этаже. Обычно такое падение убило бы меня. Подняв камень у своих ног, я бросил его в проход поблизости. Первым делом нужно было удалить все завалы, чтобы никого не похоронили заживо. Обнаружение присутствия и ничего не обнаружило, но я хочу быть уверенным. Я не хотел, чтобы в конечном итоге у меня на руках был труп. После снятия приличной суммы, я начал использовать раскопки, чтобы раскопать кучу развалин. После нескольких минут поисков, я так и не нашел следов Елены. Вместо этого были трупы монстров, которые попали в обвал. Я оставил материалы такими, какие они были, не собирая их. Я вылез из кучи развалин, вытирая пыль со своего тела. Может, она начала пошла куда-то после падения. Возможно, она столкнулась с демонами и ей нужно было сбежать. Тем не менее, этот район был опасным. Независимо от того, насколько она была усилена вирусом, это было не место для новичка-авантюриста, такой как Елена. Было бы неудивительно, если бы ее напугал ужасающий демон. Пока он стоял и задавался вопросом, сможет ли он вообще выжить с этим нынешним телом. Что ж, в худшем случае я умру. У меня повсюду был запас тел с вирусом, так что, пока Елена не вернется на поверхность, мне этого будет достаточно. Если я умру, мне нужно будет отделиться от нее, но это все равно приемлемо. Так или иначе, эта ситуация возникла из-за моей невнимательности. Если бы я проявил немного больше осторожности, все, что произошло, можно было бы предотвратить. В какой-то степени мне нужно взять на себя ответственность. Схватив свой боевой топор, я соскользнул с груды щебня. Глядя на многочисленные проходы, я выбрал подходящее направление. «Извини, я скоро буду». Пробормотав извинения, я начал продвигаться в глубины подземелья. Трудности вируса. Глава 47. Трудности вируса. Прошло чуть больше минуты с тех пор, как я начал искать Елену, когда я оказался в месте, которое было заблокировано красной вязкой жидкостью. Эта желеобразная текстура спокойно извивалась, когда оно увеличивалось в размерах, преграждая путь. Внутри слизистого существа плавало что-то вроде шарика для боулинга. Вздохнув, я поднял свой боевой топор. Эта штука возникла из ниоткуда. Обнаружение опасности 2 и обнаружение присутствия и были активированы и предупредили меня. Я когда-то видел что-то с похожей внешностью. Даже если размер и отличался, эта слизь была точно таким же, как тот, с которым я столкнулся в лесу. Этот объект, похожий на шарик для боулинга, назывался ядром. В конце концов, это были нижние этажи подземелья, из них начали появляться достаточно сильные демоны. Когда я подумал об этом, Слизь выпустила мощную кислоту в качестве приветствия в мою сторону. Это напомнило мне водяной пистолет, принятие его в лоб могло бы быть фатальным. Определив траекторию действия кислоты, я бросился вперед с поднятым щитом в опущенной позой. Сохранение дистанции вынудило бы меня вступить в оборонительную битву, и у меня нету возможности тянуть время. Я бы прорвался, любой ценой. Когда я бежал, кислота ударила по моему щиту и конечностям, создав белый дым, и я почувствовал жгучую боль. Сработало подавление боли 2, я пытался уклониться от атаки. Сумму нанесенного ущерба легко исправить с помощью регенерации, кроме того, мне нужно было атаковать. Не останавливаясь, я приблизился, с помощью симптомов магическая манипуляция и магические контроли я манипулировал маной в боевом топоре. Тускло-серый боевой топор начал слабо светиться. Я уже знал слабость слизи, это было то, чему я научился еще в лесу. Это знание, вероятно, применимо и к более сильным видам. Прыгнув с места, я нырнул к слизи, размахивая боевым топором. Во время этого я позаботился о распространении вируса. Обнаружен симптом устойчивость к кислоте И. Обнаружен симптом физическая манипуляция 2. Обнаружен симптом регенерация 2. Обнаружен симптом сопротивления аномальному состоянию 2. Обнаружен симптом кислотная секреция 2. В тот момент, когда появились симптомы, слизь взорвалась и распласталась повсюду. Оно не двигалось и превратилось в лужу слизи. Судя по всему, его ядро было разрушено одной магически заряженной атакой. Я был удивлен, насколько это было легко, хотя, вероятно, это было вызвано чрезмерными усилениями физической силы, которые я наложил на себя. Несмотря на то, что я подвергся воздействию большого количества кислоты, фактически нанесенный мне ущерб был незначительным. Кислота расплавилась до костей, но исцеление 2, регенерация 2 и естественная регенерация и уже начали процесс заживления. Кроме того, я был благодарен как силе воли, так и жизнеспособности за то, что позволили мне выдержать боль. Если бы не они, я, возможно, не смог бы действительно противостоять натиску атаки кислотой, и потенциально мог бы умереть. Удача и что я получил от Елены также сыграли свою роль, хотя мое оборудование фактически превратилось в ничто. Кожаная броня, которую я носил, была повреждена и не подлежала ремонту, боевой топор, в который я направил магическую силу, был сломан, а мой деревянный щит был разрушен. Отбросив их, я облегчил свой вес. Мне нужна была новая броня. У меня осталось очень мало оружия, и моя броня исчезла, оставив только тонкую ткань на нижней и верхней части моего тела. Прохождение подземелья в таком состоянии было бы не очень хорошей идеей, так что было бы неплохо, если бы демоны могли просто пройти мимо. Когда у меня возникали эти мысли, я почувствовал сильное присутствие позади себя в задней части коридора. В этот момент, в поле моего зрения вошла масса синего света. Это было пламя, принявшее форму гуманоида, которое появилось, когда я посмотрел на тропу. Боже, я думаю, в сеттинге фэнтези все возможно. Гуманоид пламя начало извергать огонь, как только оно натолкнулось на меня, показывая, насколько мирным оно может быть. Я сомневался, что это было здесь, чтобы подружиться. Хотя я не знал, что оно такое, вероятно, это был какой-то демон. Уклоняясь от надвигающегося пламени, я ударил копьем людоящеров в пламя. Острие копья пробило гуманоидное пламя, но, похоже, не нанесло никакого урона. То же самое произошло, когда я замахнулся в другую сторону. Какая неприятность, это тот тип врагов, на которых не действуют физические атаки. Отбросив обугленное и сломанное копье, я вытащил нож из ножен. Сделав шаг назад, я избегал пламени, который подошел слишком близко. Если предположить, что атака, наполненная магической силой, будет наиболее эффективной против него, такой же, что и скелеты и слизни, гуманоид пламя в стиле фэнтези, похоже, следует по такой схеме. Наполнив свой нож магической силой, я бросил его. Нож летел прямо в голову гуманоида пламени, но на этот раз пробил. Гуманоид пламя закричал, схватившись за голову, искажаясь. В конце концов пламя угасало все меньше и меньше, в конечном итоге исчезнув без всяких признаков возрождения. Я так спешил, что совсем забыл, как следует заразить его вирусом. Нет, похоже, что сам монстр сжег вирус своим пламенем. Возможно, вирус не мог справиться с температурой этого демона. Хотя, возможно, можно было заразить его, если попытаться, Это было то, что я должен был сделать только после спасения Елены. Я размышлял, осматривая свою опаленную одежду. Елена сказала мне, что ей не хватало магического таланта, поэтому в такой суровой среде у нее был доступ только к физическим атакам своим мечом. В этот момент я услышал рев, и издалека эхом разносился женский крик. Обострив свои чувства, я смог определить общее направление шума. Я не знал, принадлежал ли этот голос Елене, но я не мог проигнорировать его. Мне все равно нужно пойти и проверить это. Невесомая тактика. Я бросился в сторону авантюристов и нескольких монстров. Они дерутся в открытом проходе. Похоже, в этой ситуации монстры берут верх над ними. Двое из шести авантюристов уже лежат возле стены и не двигаются. Неясно, мертвы ли они или упали в обморок. Судя по всему, крик принадлежал авантюристу. Жаль, что это была не Елена. Нет, разве я не должен радоваться, что она не была в затруднительном положении? Это не имеет значения, во всяком случае я не должен сейчас сомневаться. Хотя я был разочарован, я решил помочь авантюристам. На них напали темнокожие тролли. У них из головы растут два рога. Это продвинутый вид троллей, выпущенное ощущение запугивания ими также отличается. Группа авантюристов, сражающиеся в глубине этого этажа, они должны быть сильными оппонентами. Что ж, это не имеет значения. Один из троллей очень быстро встал у меня на пути. Я отдам ему то, зачем он пришел. Я не беспокоился о том, что проиграю. Возможно, это из-за боевые инстинкты и интуиции. Собираясь прыгнуть перед троллем, я только сейчас вспомнил, что мое оружие сломано. Правильно, в битвах до сих пор он в итоге был уничтожен. Оружие авантюристов можно было присвоить, но я чувствую, что скоро оно будет уничтожено. Это вообще неэффективно. Было бы неплохо, если бы это было прочное и доступное по цене оружие. Я немного подумал, а потом хлопнул в ладоши. Может, я смогу обойдусь без него? В то же время, как я постигаю истину, проявляются острые когти и захват когтей один. Затем рваная перчатка была до конца разорвана, и из нее вылезли заостренные когти. Это намного лучше, чем я думал. Похоже, что это можно использовать как заменитель оружия. Вдобавок я сделал все свое тело волосатым с помощью устойчивые к лезвиям волосы и чтобы меня не поймали. Теперь, когда я начал безрассудно сражаться, я больше не буду ассоциироваться у людей с уакером-паразитом. Теперь, когда проблема решена, надо бежать к троллям. Поскольку даже нормальный вид этих существ довольно могущественны, нельзя быть беспечным или небрежным. Распространяя вирусную инфекцию в проходе, я когтем разрезаю троллю морду. На всякий случай не забываю послать электричество в рану с помощью удар молнии. Обнаружен симптом устойчивость к ударам и. Обнаружен симптом естественная регенерация 2. Обнаружен симптом жизнеспособность 2. Обнаружен симптом затвердевшая кожа 2. Обнаружен симптом стойкость 2. Застигнутый врасплох тролль в конвульсиях извергает пену изо рта. Его глаза вспыхнули, и поднялся белый дым. Тролль падает на спину. Мощность была немного выше, чем ожидалось. Что ж, все примерно так, потому что это крутой монстр. Остальные тролли в ярости. Их насчитывается 3 особи. Я использовал магическое нити, чтобы стрелять липкой нитью с кончиков пальцев. Нить входит в пасть тролля. Если приблизиться, то видно, что оно у него довольно широкое. Задняя часть горла тролля перекрывается, и он останавливается. Он отчаянно пытается дышать, но липкая нить не позволяет. Я подбегаю к беззащитному троллю и разрезаю его гортань когтями. Тролль рухнул, окропив округу свежей кровью. Остальные два тролля атакуют одновременно. Я полностью проигнорировал авантюристов. Похоже, что они рассматривались как угроза, которую нужно было расставить к более низким приоритетам. Мне это было удобно. Я использовал электромагнитный разряд и ощущение, что мои физические способности были подняты электричеством в моем теле. Две приближающиеся с разных сторон булавы взлетели в воздух, и я сосредоточил свое внимание на кончиках пальцев одной руки. Излучается бледный свет с потрескивающим звуком. Свет растянулся, как лазерный луч, и пронзил лоб тролля. Кручу свое тело в воздухе, прикладываю к нему центробежную силу и когтем отрезаю палец другому троллю. Тролль роняет дубину и отступает. Я разрываю ему колено когтями, и он падает на колени, после вонзаю в сердце, конец. Он попытался бесполезно бороться, поцарапав мою ногу, поэтому я сжег его дотла с помощью генерации магической силы и удар молнии. После этого тролл перестал двигаться, он помер. Я вытаскиваю когти и вздыхаю. Может быть, потому что я использовал все симптомы системы, улучшающие физическую работоспособность, я смог быстро победить их. Это похоже на, когда ты без раздумий ругаешься. Я теряю все больше и больше своей человечности. Я внезапно почувствовал на себе пристальный взгляд. Это были авантюристы, которые были шокированы. Да, я вам немного помог, поэтому задам вам несколько вопросов. Вы видели девушку с каштановыми волосами и кожаными доспехами?